Дорогие радиослушатели, мы теперь начинаем наше последнее путешествие через чудное первое послание к фессалоникийцам. В наших предыдущих беседах мы обратили внимание, что имеется определенный вид человека, которого Бог употребляет в своем служении. Он человек, который соответствует Божию одобрению, жизнь которого благоугодна ему. Весть, которую он преподает, исходит из сердца Бога. Она являет характер Бога, и Господь употребляет ее, что приносит жизнь и радость всем, кто слышит и верует. Мы также видели, что Бог, который любит нас и который даровал нам Спасителя, творит в наших сердцах ответное чувство через весть Евангелия. Все приходит от Него. Он протягивает руку к нам в нашем грехе и упадке. Он любит нас вечной любовью. Это наш Господь. Теперь рассмотрим следующую славную тему, представленную во всем этом послании. Апостол Павел говорит много о будущем, которое Бог обещает. Важно отметить, что во времена ранней церкви, когда сатаническое противление было так велико и страдания верующих так напряжены, Дух Святой напоминал своим людям, что их ожидает прекрасное будущее. Это не было, как некоторые говорят, пирог на небе. Это была глубокая уверенность относительно будущих событий, которая, в свою очередь, проливает свет на настоящее. Надежда на будущее ежедневно помогала формировать жизнь и поведение церкви. Итак, тоже сегодня, как мы ясно увидим это в дальнейших наших беседах. Читая первое послание к фессалоникийцам, вы не можете не убедиться в факте, что апостол Павел не напрасно проповедовал. Его проповедь имела в виду цель спасения душ. Он имел упование на Бога, что Божье Слово произведет это спасение в их жизни. Он также верил, что люди не напрасно верят. Действительность нашего спасения связывается апостолом Павлом с воскресением Иисуса Христа. В первом послании к Коринфянам, в 15 главе, в 14 и 17 стихах, он написал: «А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша. Если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна, вы еще во грехах ваших. Но Христос воскрес из мертвых, и вера наша не тщетна. Также обетование Божие не тщетны. Тот, кто обещал ветхозаветным пророком, что он придет в мир, исполнил свое обещание. Его рождение в Вифлееме было доказательством, что Бог нечтетно обещает. Его жизнь, смерть и воскресение – все еще доказательство до нашего времени, что никто не верит в него нечтетно. Это тот, кто обещает нечто прекрасное в будущем, и он никогда не обещает тщетно. Для многих мысль о будущем производит видение мира на земле. Свобода для всех людей, отсутствие болезни и скорби и страдания – это чудное видение, и еще больше – это видение однажды осуществится. Какая ваша особенная надежда на будущее? Алчные грозы о пище? Одинокие вздохи о компаньонах? Утомительное желание покоя? Или желание свободы заключенного бродить по горам и долинам? Апостол Павел тоже имел стремление в своем сердце. Через проповедь он сообщает свое стремление фессалоникийцам. Это было его стремление увидеть Иисуса. Первая сторона обещания Божия относительно будущего, которое он обещает, было таким образом представлено апостолом Павлом терминах самого Иисуса Христа. Действительно, во всех пяти главах апостол Павел показывает, что действительное будущее, которое Бог обещал своим, связанное с личностью Иисуса Христа. В первой главе он показывает, что он придет как Избавитель. В первом послании к фессалоникийцам, в первой главе с 9 по 10 стих читаем: «Ибо сами они сказывают о нас, какой вход имели мы к вам, и как вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному и ожидать с небес Сына Его, которого Он воскресил из мертвых, Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева. В результате служения апостола Павла, а также его спутников, фессалоникийцы обратились к Богу от идолов. Их обращение к Богу значило больше, чем перемена привычек. Это означало перемену взгляда на жизнь. Обратиться от идолов имело дело с их настоящей жизнью. Их упование имело дело с вечностью. Так точно и сегодня. В этот момент весь мир находится в руках лукавого, а он назван Богом этого мира. Все, кто не приняли Сына Божия как своего Спасителя, находятся во власти сатаны. Это довольно плохое положение, но это делает обстоятельства еще хуже. Это то, что он также будет разделять с ними его участь. Господь Иисус сказал: «Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем». Иоанна 3:36. Этот ужасный факт – гнев Божий пребывает на нем. Если вы не приняли Господа Иисуса Христа в вашу жизнь, это значит, что сегодня, в эту минуту, гнев Божий висит над вами. Вы погибнете вовеки, и вы погибшие уже теперь. Однажды вы испытаете гнев Божий, но вы теперь уже живете под гневом Его. Но как с верующими? Как только вы поверили Господу Иисусу Христу, происходит великое чудо. До этого момента гнев Божий постоянно приближался к вам, между тем, как великий поток времени нес вас вперед к этому ужасному моменту встречи. Тогда Бог простер руку и выхватил вас из потока. Ради Его смерти за вас на Голгофе Господь Иисус понес на Себе все наказание Божие за ваши грехи. Апостол Павел провозгласил: «Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу». Римлянам 8:1. Нет никакого осуждения. Какая прекрасная весть! Имеется еще больше добрых вестей, и они тоже связаны с Иисусом Христом. Апостол Павел говорит, что мы ожидаем Сына Божия с небес. Он вошел на небо после воскресения из мертвых представить свои требования в небесных судах. Какие были его требования? Он требовал ради своей смерти за человека право освободить человека от греха, искупить человека. Отец признал законность его требования и сказал ему: «Сиди, одесную меня». Там он теперь. Он одесную Бога. Но некогда он встанет и вернется из вечности во время. Он обещал это сделать. «И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтоб и вы были, где я». Иоанна 14:3. Он никогда не нарушал своего обещания. Он опять придет, и мы ожидаем его пришествия с неба. Некоторые спрашивают, почему он придет? Что он будет делать? Имеется много ответов, и некоторые из них мы рассмотрим в будущем. Теперь мы отметим одну причину его пришествия. Он придет, чтобы праведно судить мир. Миллионы, которые отвергли Его, встретят гнев Его в тот день. В книге Откровения мы читаем о ужасных днях, которые постигнут миллионы людей на земле, которые испытают Его гнев. Но как с нами, с теми, которые поверовали? Ожидает ли нас гнев Божий? Нет, это не Божий путь. Беглый взгляд на Божий образ действий с людьми в прошлом поможет нам. В дни Ноя Бог увидел великое развращение человека и провозгласил свое намерение истребить с лица земли всех грешных людей. Только одна семья, семья Ноя, была найдена верной Богу. Бог повелел Ною построить ковчег. Ной послушался Бога. Пришел день, когда все животные были в ковчеге. Бог повелел Ною и его семейству войти. Тогда мы читаем эти странные слова. «И сказал Господь Ною, войди ты и все семейство твое в ковчег». И вошел Ной, и затворил Господь за ним. И продолжалось на земле наводнение 40 дней. Бытие, 7 глава, 1, 7, 16 и 17 стихи. Ной должен был быть в безопасности ковчега, прежде чем излился гнев Божий. Когда ангелы Господни пришли в Содом, они торопили выход Лота и его семьи. Ангел сказал ему: «Поспешай, спасайся туда, ибо я не могу сделать дело, доколе ты не пойдешь туда». Бытие, 19 глава, 22 стих. Когда ангел Господень пришел в Египет, чтобы поразить всякого первенца в египетской стране, Бог прежде повелел всем израильтянам войти в свои дома и под покров крови жертвенного агнца. В каждом случае Бог сначала избавил своих, а тогда излил свой гнев на тех, кто оставался. Какое тогда будущее Бог обещает нам? Это Избавитель. Этот мир идет на разрушение. Грехи человечества вопиют Богу. Однажды, может быть вскоре, Великий Сын Божий придет судить эту мятежную планету. Но вам не следует страшиться, если вы вошли в ковчег Божий, если вы доверяете пролитой крови Голгофы для покрова вашего, вам нечего бояться. Он сначала придет за вами. Он избавит вас от грядущего гнева. Аминь.